Глава третья. Шлеймазель — человек, которому хронически не везет. Мила. Когда мужчина запер засов, я задалась вопросом, что случилось со старым добрым русским гостеприимством. Они даже не предложили мне поесть, а ведь это почти грех. Вот что я усвоила, воспитываясь в русской семье, несмотря на всю их религиозность. С тяжестью тайны отца, камнем лежащей на груди, и очевидным фактом, что мне здесь не рады, часть меня хотела прислушаться к совету и вернуться домой. Но если я вернусь сейчас, я стану мечтать, задаваться вопросами, влачить дальнейшее существование, а я хотела для разнообразия пожить всего несколько дней, прежде чем причалы засосут меня обратно в свою бесстрастную дыру. До того, как выйду замуж за Картера Кингстона, рожу ему пару-тройку детей и утону в социальных сетях, пастельных кардиганах и жемчужных ожерельях. Железные ворота качались под ледяным ветром. Скрип-клац, скрип-клац. Я перекинула спортивную сумку через плечо, сунула онемевшие руки в карманы и пошла, надеясь найти хоть какой-нибудь транспорт. Было так холодно, что я села бы в такси, даже если бы за рулем был сам дьявол. Смена часовых поясов и недосып отдавали болью в мышцах. В самолете я спала не больше минуты, в основном из-за двух ужасных мальчиков, маленьких версий кроликов-энерджайзеров, сидевших рядом. Выудив из кармана мобильный, я включила его впервые с тех пор, как приземлилась в Москве, и обнаружила 13 пропущенных звонков и 5 голосовых сообщений от Ивана. Кое-кто излишне драматичен. Прочла сообщение от пары друзей и несколько от Картера, подтверждающего наше свидание в 8. Вновь подтверждающего его и, после того, как я не пришла, выражающего надежду на то, что все в порядке. Я его подставила. Я должна была чувствовать себя виноватой, но в груди было легко. Впервые за много лет мне стало легче дышать. Наши отношения с Картером были дружескими. Может быть, если бы я приложила чуточку усилий, даже милыми. Но когда доходило до дела, в последний раз, когда его губы были на моих, я прервала поцелуй, принявшись мысленно спрягать французские глаголы, которые учила для предстоявшего экзамена. Папа не знал, что я проходила некоторые курсы онлайн. Он разозлился на мою просьбу о поступлении в колледж, то есть уставился на меня так, будто я попросила о поездке в Северную Корею, а потом сказал нет. Поэтому я решила, что лучше держать свои занятия в тайне. Первые 4 голосовых сообщения от Ивана звучали вполне в его стиле. Прямолинейно, подробно информируя меня о том, что он приземлится в Москве в 3 часа ночи и требуя, чтобы я оставалась в своей комнате, пока он не вернется. Однако от 5-го у меня волосы на затылке встали дыбом. Он резко выдохнул, затем выругался, а в трубке послышался глухой удар, будто он обо что-то ударился. «Поверить не могу, что ты это сделала. Ты ведь обещала, что не полетишь в Москву». «Ничего я тебе не обещала», — пробормотала я про себя. На мгновение воцарилась тишина, а затем его умоляющий тон стал холодным, даже жестким. «Хочешь правду для разнообразия? Ладно. Если хочешь играть в игры и молчать о том, где ты, мила, я покойник». Голос у него был слишком серьезен. Я действительно поверила ему, по крайней мере, на мгновение. Конечно же, он не считал, что мой папа его убьет. Это больше походило на отчаянную попытку не дать мне узнать тайны семьи. «Слишком поздно», — с горечью подумала я. Но я была слабачкой, поэтому набрала его, чтобы оставить сообщение и избавить его от страданий, но поняла, что связи нет. Я подняла телефон повыше, повертела его, использовала все известные трюки. Ничего. Моя сеть должна была бы работать тут, но я не предполагала, что связь будет такой ненадежной. Со вздохом я опустила телефон в карман пальто. Затем, подняв взгляд, остановилась. Мои ботинки захрустели по гравию, когда я медленно обернулась. Солнце заходило, большей частью скрывшись за горизонтом. Меня окружали полуразрушенный частный сектор и несколько бетонных зданий. Я потерялась. Борясь с дрожью, я пошла дальше. Ветер свистел, тени становились темнее, и мне вдруг ужасно захотелось к Ивану. Мурашки пробежали по затылку и скользнули вниз по позвоночнику. Вдруг показалось, что за мной наблюдают. Я крепче сжала сумку, борясь с желанием оглянуться. Но подозрение переросло в беспокойство, стиснувшее легкие, и я уже не могла противостоять порыву. Мужчина, Несомненно, судя по габаритам и развязности, следовал за мной. Он был одет в джинсы и темное пальто, а его взгляд был прикован к черным перчаткам, которые он натягивал, хотя я каким-то образом знала, что все его внимание сосредоточено на мне. С замершим сердцем я отвернулась. Порыв ветра взметнул мой конский хвост, и вместе с ним в голове чернотой и мурашками по коже пронеслось «Дьявол». Я бросила взгляд через плечо. С каждым шагом, который был гораздо больше, чем у меня, он подходил все ближе. Теперь, когда он находился уже всего лишь в нескольких метрах, я заметила шрам, пересекавший лицо от уха до подбородка. Последний луч солнца блеснул на ноже в его руках. Вновь повернувшись лицом вперед, я смотрела, как мое дыхание вырывается облачками пара изо рта, тогда как кровь застывает в жилах. Когда в поле зрения появились припаркованные машины и свет из окон дома, я бросила сумку и побежала. На тренировках чирлидеров я была быстрее всех, но теперь звук шагов по бетону позади не отставал. Я бы не добежала до парадной двери, поэтому свернула к задней, моля о том, чтобы она не была заперта. «Пожалуйста, будь открыта!» Я остановилась перед дверью, и в это мгновение одна из черных перчаток схватила мой конский хвост и потянула. Я закричала от боли и отлетела назад. Голова ударилась о мостовую, и перед глазами замелькал калейдоскоп огней. Грубые руки вцепились в одежду. «Нет!» — простонала я, но сознание затягивало в липкую черную жижу, из которой я не могла выбраться. Боль и ледяной воздух окутали мое тело, выдергивая из темноты. Я с трудом открыла глаза. Лицо со шрамом, темное пальто, обтянутые джинсой ноги, оседлавшие мои бедра. «Нет!» Я боролась с его руками, но тело не слушалось. Голова, казалось, была расколота надвое. Мужчина наполовину разорвал мою блузку. «Прекрати!» — всхлипнула я. Он остановился. Потребовалось мгновение, чтобы понять, что привлекло его внимание. Он взял ожерелье с морской звездой, лежавшее между моих грудей, и посмотрел на него ошарашенно или испуганно. Как бы там ни было, я воспользовалась тем, что он отвлекся, чтобы ногтями пробороздить по шраму на его лице. Мужчина отшатнулся, прикрыв рану рукой и зашипев. «Маленькая сука!» Я выкарабкалась из-под него. Мужчина схватил меня за лодыжку, но я легнула его другой ногой, ударив так, что он зарычал от боли. С трудом поднявшись на ноги, я пыталась преодолеть накатившее головокружение, но не смогла удержаться. Моя потная рука нащупала дверную ручку. Дверь открылась, и я скользнула внутрь, тут же уткнувшись лицом во что-то твердое. Я врезалась в это, в него, так сильно, что от удара вылетел последний воздух из легких. Я завалилась назад, но, тихо выругавшись по-русски, мужчина обхватил меня за талию, не дав упасть. Дверь захлопнулась со стуком, но порыв холодного ветра обозначил, что она снова открылась. Я вывернулась из рук мужчины и скользнула за него, ожидая увидеть лицо со шрамом. Но это был всего лишь мальчик в белом фартуке и с ящиком спиртного. «Потребовалось всего 3 минуты, как я и сказал», — он рассмеялся. «Андрей, ты должен мне...» Он посмотрел на меня и замер, пробормотав. «Матерь Божья!» Втянув в легкий воздух, я шагнула назад, чтобы оглядеться. Я потеряла пальто на улице, а блузка была разорвана настолько, что был виден белый кружевной бюстгальтер. Мои мысли тонули во всем этом настолько, что я даже не могла найти силы заботиться тем, как выгляжу. В комнате, освещенной одной слабой лампочкой, витал дым. Коробки заполняли полки, на полу валялись деревянные ящики, а трое мужчин сидели за складным столом, молча глядя на меня. Один жевал зубочистку, другой откинулся на спинку стула и поднес к губам сигарету. Его пиджак был небрежно распахнут, белая рубашка под ним застегнута на все пуговицы. Галстука не было. Я закашлялась от дыма спиралью, клубившегося в воздухе. «Потуши сигарету». Требование прозвучало у меня из-за спины, от мужчины, в которого я врезалась. Его русские слова ласкали мою спину, отчего мне было одновременно жарко и холодно. Такой голос мог заставить девушку шагнуть во тьму. Наклонившись, курильщик раздавил сигарету в пепельнице. Все еще пытаясь отдышаться, я обернулась. Я была ростом 1,77 м, но мои глаза были на уровне верхней пуговицы черной рубашки, обтягивавшей широкие плечи и накачанные руки. Я подняла глаза. И как раз перед тем, как головокружение охватило меня и утянуло во тьму, я подумала, что он красив. Красив, как грубые ладони, заглушающие крик, как преклонение перед королем, но больше всего, как падший ангел.